Глава 9. Часть 3. Путь к дому. Уж не знаю, что помогло больше, истовая молитва Создателю или наше общее желание оказаться дома, но мы это сделали. Одним рывком, без единой остановки, мы прошли оставшееся расстояние до густой рощи, окружающей подножие подковы, вошли в ущелье, ведущее к форту. И на последнем издыхании, когда уже казалось, что еще чуть-чуть и напряженные до предела мышцы просто не выдержат, рвущие тяжести волокуш, мы добрались и, позабыв обо всем, уставились на стену форта. Нет, не стену, а стену! Мне хватило одного взгляда на нее, чтобы понять, что в наше отсутствие не случилось ничего страшного и поселение продолжало жить своей нормальной, если это слово вообще применимо к диким землям, жизнью. Иначе стена не смогла бы так сильно подрасти, навскидку не меньше, чем на высоту человеческого роста. Неплохо. И это учитывая, что вся работа велась практически голыми руками. Похоже, в наше отсутствие работа не затихала ни на миг. Чувствуется твердая рука братьев-мастеров. И теперь каменная преграда угрюмо нависала над нашими головами, навевая чувство уверенности. Такую преграду легко не преодолеешь. Наскоком точно не возьмешь. Потянув носом, я уловил манящий запах жареного мяса. Не иначе как раз к ужину подоспели. Тогда понятно, почему не слышен уж такой привычный перестук топоров и молотов. Оглядев ошарашенные лица охотников, я усмехнулся. Судя по вытаращенным глазам и отпавшим челюстям, увиденное поразило не только меня. Невозмутимым остался только Икар. Критическим взглядом он дотошно осмотрел стену, пожевав губами, зло сплюнул и буркнул. «Кажись, подросла наша стеночка. Подросла, родная. Вот только жаль, толку нет». «Не понял», — удивленно спросил я, — «что значит «нет толку»?» «А какой толк может быть, если мы подошли вплотную, а нас до сих пор не заметили?» «Стража чем занимается, а? Бери хоть голыми руками. Распустились без меня». Рявкнул здоровяк и, задрав голову, бешено заорал. «Эй, стража! Хотя какая вы к темному стража? Склирсы вы вонючие, а не стража! Эй, спускайте лестницу!» Наверху что-то с грохотом упало, не иначе как щит уронили. Над кромкой стены показалось пораженное лицо стражника. Увидев нас, он непонимающе похлопал глазами. Затем сдавленно охнул и исчез. Над стеной понесся пронзительный крик. «Господин вернулся! Счастье-то какое!» Несколько мгновений ничего не происходило, а затем внутри форта поднялся многоголосый крик. «Господин вернулся! Слава Создателю! Господин снова с нами! Господин вернулся! Вернулись! Тащите лестницу!» Загрохотав о край стены, опустилась прочно сколоченная лестница. По ней, как горох, посыпались люди с радостными и одновременно неверящими лицами. И спустя еще миг, мы оказались в плотном кольце гомонящих поселенцев. В мгновение ока с меня сняли тяжелый мешок, в одну руку сунули флягу с вином, а в другую, незнамо как, оказался солидный кусок жареного мяса. Охотников и детей тоже не обошли вниманием. На нас обрушился ворох вопросов, всем хотелось узнать подробности, ведь уже было ясно, что вернулись мы не с пустыми руками. Об этом свидетельствовали заботливо укрытые мешками вещи на волокушах, чужие дети, испуганно таращившиеся по сторонам глазами, державшиеся несколько особняком от Лариса, отсутствие двух охотников. Стефи, приняв горделивую и одновременно печальную позу, принялся описывать наше приключение. И, о чудо, здоровые мужики, бывшие наемники, широко прораскрывали рты и восторженно внимали тощему подростку, стараясь не упустить ни слова. Все это затянулось бы еще надолго, но благодаря зло покрикивающему здоровяку, которого никак не расторгала радостная встреча, хаос быстро прекратился, и мужчины начали спешно разбирать поклажу с тяжело нагруженных волокуш и бегом волокли к лестнице. Каждый извлекаемый с волокуш предмет, будь то тяжелый меч или потертый плотницкий топор, встречались радостными возгласами и передавались из рук в руки, словно величайшая драгоценность. Хотя что нам драгоценности? В диких землях это не больше, чем бесполезный мусор, занимающий место. Усталых детей подняли в первую очередь. Наверху стены их уже нетерпеливо дожидались женщины с одеялами и дымящимися кружками с горячим отваром, до которых неведомым образом уже дошла весть о том, что мы вернулись не одни. Воистину, женщины вездесущие. Машинально отпив несколько глотков вина, я поднял голову к закатному небу и облегченно улыбнулся. Удалось. Мы дома. Сделав еще один глоток вина, я взглянул на кромку стены и лишь чудом не поперхнулся. Стоя в стороне от остальных поселенцев, там виднелась такая знакомая фигура в просторном белом балахоне. Отец Флатис пожаловать изволил. Да уж, мы точно дома.